Друзья, всем привет! И это первое видео в 2019 году. Всех, кстати, с Новым годом! Надеюсь, все хорошо погуляли, все живы и здоровы, все нормально, все классно. Перед просмотром видео спешу напомнить, что у нас совместно с Уткин ТВ есть свой интернет-магазин pulmax.com.ua, ссылочка на него, как всегда, в описании. В нем вы уже можете совершать покупки для себя, родных, близких и так далее. Да, видео затянулось, но в этом видео просто была и посылка для халявщика, и его отправление под веб-камеру. Каждая минута этого видео, на мой взгляд, очень интересная, очень смешная, поэтому желательно досмотреть его до конца, потому что, как по мне, вышло здорово. Но не буду затягивать видео, и так затянулось. Всем приятного просмотра, поехали посмотрим его. Алло, здравствуйте. Алло, да. На улыбке общались по поводу телефона вашего. Алло. Да, что вы решили? Ну, отправлять вам, наверное. Хорошо, я просто сейчас не дома, я приду, напишу вам адрес, хорошо? Ну, подождите, давайте уточним, там, ваш, да, это ваша мама телефон же, да, правильно был? Да, а да, у вас, правильно, у вас, поняли. Алло, алло. Поняли. Там New SIP на заставке, да, был? На заставке телефона стояла заставка с New SIP? Да, по-моему, стояла. Стояла, да? А, так. Алло, вы можете перезвонить мне? А, хорошо, перезвоню. Ну, сейчас перезвоните, у вас что-то клацает, я вообще вас не слышу. Алло. Алло. Да, только что общались с вами. А можете смс-кой скинуть данные? Куда скинуть? Хорошо. Лучше смс. Так, хорошо, давайте я или завтра, или послезавтра отправлю. Одна только просьба. Смс-кой на этот номер отправить. Не на Wilix, а смс-кой лучше. Хорошо. Все, спасибо. Так, друзья, а сейчас мы нашему халявщику в Киев будем отправлять вот эту вот посылочку. Сейчас вам покажу, просто я уже подготовил сюда, я буду перебрасывать. Сейчас задача мне, конечно, предстоит не из легких. Перебрасывать, полностью герметизировать. В общем, что у нас в посылке? Так, ребята, в посылке у нас 100 зоофобусов. Вот они. Они сейчас спят, но кому интересно, просто загуглите, что это такое. Так, 067, 87, 91, 296. Давай там уже не будем. Андрей Борозенец, Андрей Сергеевич. Алло. Да. Алло, что? Я не помню, что там произошло? Каких черваков? Я ж тебе, ты написал черваков, я тебе отправил. Слышно? Ну, ты можешь рассказать, объяснить ситуацию? Я сейчас вообще на нервах. Что там случилось? Чего ты трубку со вчера не берешь? Я взял посылку. Так. А там оказались червяки какие-то дохлые. Как? Кто? У тебя опять с микрофоном проблемы. Андрюш, пожалуйста, ты можешь мне подробнее рассказать, что ты меня сейчас... Это ты меня обманываешь так, чтобы не благодарить или как? Я вам честно говорю, я могу даже пойти, я просто выкинул, потому что там какие-то червяки были. Так, подожди, ты правду сейчас говоришь? Это не из-за того, чтобы не благодарить, типа там благодарность не скидывать? Нет, да мне не трудно, у меня деньги есть. Слушай, а если я на почту позвоню, и они по камерам посмотрят? Ты не против будешь этого? Не против буду. Не против будешь выяснить эту ситуацию, да? Да. Все, тогда не пропадай, я на почту позвоню. Да. Добрый день, это Федин Артем Сергеевич, управляющий Новой почтой, Киев, первое отделение. Да, я вас слышу. Скажите, там посылка пришла к вам, да? Вы не свою посылку забрали или что-то получили? Да, я посылку забрал. А как это произошло? Дело в том, что сейчас звонит тот человек, кому эта посылка шла. Угу. Это суши-бар «Красный дракон» на Андреевском спуске открывается. И вот они заказали вот этих вот червей. Они вместо червей получили телефон. Вы телефон ждали, да, или что? Алло. Алло, да. Это я, Андрей. Да, да, я понял. Связь прервалась. Ну, у меня на том телефоне просто динамик барахлит. Я понял. В общем, я получил посылку. В ней были черви, которые очень сильно воняли. Я подумал, что вот этот человек, который мне отправлял, я думал, он надо мной прикольнулся. Андрей Сергеевич, это не прикол. Это дело в том, что действительно перепутали посылки у нас на центральном складе. И сейчас вот директор суши-бара получил телефон в коробке, а вы получили эту посылку. Скажите, как-то можно обменять будет или нет? Нельзя, потому что я эту посылку выкинул. Потому что мне эти черви не надо, и я расстроился сильно. Я могу заплатить за этих червей. Скажите, вы телефон свой хотите забрать? Просто, ну, я... Хочу. Вот так и так. В общем, молодой человек тут не виноват. Это как бы у нас на центральном складе перепутали. Да, я понимаю вашу реакцию. Вы их выбросили. Ну, а что еще? Нормальный бы человек, наверное, любой так поступил. Я тоже так думаю, знаете. Да. Ну, мне телефон нужен. Я, если, ну, могу договориться с этим директором, я могу заплатить за этих червей. Ну, вот я думаю, там ничего, с вас денег не возьмут. Ну, смотрите, он говорит на 8 часов вечера сегодня, можно подъехать на Андреевский спуск, вам просто отдадут вашу коробку с телефоном. А уже с червями они там как-то разберутся, будут или новую посылку заказывать, или что-то в этом роде. Сегодня не получится, потому что я сегодня занят, у меня на 7 часов, мне к доктору надо. Сегодня не смогу, завтра смогу. Завтра. Все, понял. Давайте, я вас тогда буду держать в курсе, я еще созвонюсь с ним, и тогда договоримся. Все. Хорошо. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Алло. Алло, да, доброе утро. Алло, доброе утро. Я не рано звоню. Не, нормально. В общем, ну, я свободен, могу подъехать. Ага. Смотрите, там по адресу Андреевский спуск 11 есть такой Чернобыль тур. Вот там занесли дело, ваш телефон. Подойдите, пожалуйста, к ним, и они вам отдадут. Хорошо. Андреевский спуск 11, да? Спуск 11, да. Попросили, если можно, бутылку шампанского купить им на Новый год. Можно будет? Ну, постараюсь. Хорошо, да. Все, если что, подойдете к Чернобыль тур, наберете меня. Все. Хорошо. До связи. А ты там разобьешь? Да, выключайся. Алло. Алло, Андрей, а это вы с красным рюкзаком? Что? Это вы с красным рюкзаком? Да, это я. Ага, так заходите сейчас вовнутрь и дайте девочке трубку. Сейчас вам обойдусь. Ага, хорошо, сейчас. Заходи, пошли. Сейчас. В этот Чернобыль тур заходить, да? Да, все правильно, в арку туда заходите. А, сейчас. А, в арку? В арку, да, и туда. Просто тут есть... Ну, заходите, в общем. Хорошо. Так, Чернобыль тур, заходите. Все. А, тут позвонить. Сейчас, откроется. А какой девочке дать трубку? Ну, любой там, в конце курса. Сейчас. А. Да. Андрей, а ты шампанское взял? Сейчас, она по телефону говорит. Андрей, шампанское взял? Да, да. Ага, ну достань бутылку сразу, чтобы они видели. Угу. Хорошо. Сказали трубку вам дать. Здравствуйте, я слушаю. Алло, здравствуйте. Смотрите, сейчас перед вами стоит блогер Андрей Бутылкин, YouTube-блогер, в общем. Ага. Это мы, менеджер его по рекламе. Мы хотели просто снять сейчас челлендж. Там, видите, у него бутылка шампанского в руках? Нет, не вижу, допустим. Смотрите, мы, в общем, хотим его отвезти в Чернобыль, да, посадить на бутылку возле реактора. И чтобы он там сутки просидел, а потом мы его приедем заберем. Сколько это будет стоить? Сутки на бутылке возле реактора. Челлендж. Смотрите, это все нужно договариваться заранее, во-первых, да, первое. То есть там сегодня мы этого сделать не можем. Это все будет в рамках приватного тура. Угу. Есть же, знаете, вот эти ютуберы снимают челленджи, там 24 часа под землей. Да, 24. Да, да, конечно. А вот угу. Мы хотим снять 24 часа возле реактора, чтобы он там сам остался от камеры и сидел на бутылке. Угу. Можно будет такое организовать? Я думаю, можно будет. Опять же, ну, а там как? Пропишите охрана... в письме все, все, что... Охрана не будет его выгонять, если он будет на бутылке сидеть возле реактора? Надо... Ну, смотрите, это все в любом случае нужно оговаривать заранее. Вы, пожалуйста, напишите, адрес наш есть на нашем сайте. Угу. Напишите как можно более подробно ваши пожелания, даты, опять же, количество участников, будет он там один или несколько, да, то есть... Ага. Ну, мы вам даже в ролике рекламку можем сделать. Ну, отлично, это тоже как бы укажите в письме, что вы готовы. Все, хорошо, спасибо. Да, ну, можете с ним, кстати, сфотографироваться. Это Андрей Бутылкин, у него канал на Ютубе, там у него 300 тысяч подписчиков уже. Ну, все, в принципе, можете ага. давать ему трубку. Спасибо большое. Я поняла. Хорошо, да, спасибо вам. Алло. Алло, Андрей. Алло. Слушай, да. Тут, в общем, предложение такое поступило. Ты не хочешь поехать в экскурсию под реактор, на бутылке посидеть немножко? Ну, вот это, нет. Вот это, которую ты купил. Ты же купил шампанское? Да. Вот, смотри, давай мы тебе организуем тур в Чернобыль и снимем челлендж 24 часа на бутылке под реактором. Как ты смотришь на это? Нет, спасибо. Меня больше интересует, где мы телефон забрать. А, телефон забрать. Ну, выходи тогда с Чернобыль тура, в Peugeot лежит. Peugeot, это Peugeot. Угу. Захар, пошли. Peugeot? Да, да, вот это черное Peugeot. Сейчас я открываю да. заднюю дверь, там лежит сразу на сидушке. Вы уверены? Ну, конечно. Это не обман? Какой обман, Андрей? Открывай, забирай телефон и положишь туда шампанское. Ну, если что, у меня вот папа рядом стоит, поэтому если что-то произойдет... То не... Ну, ничего страшного, с папой. Открывайте заднюю дверь и берите iPhone, ложите шампанское, и все, машину сейчас закроют, там, на финализацию будет. Хорошо, угу. Хорошо, сейчас. Алло, Андрей, мне вот сейчас со мной на связи директор, он сейчас на втором этаже в окно смотрит. Что там, открывается машина, нет? Нет, она не открывается, она закрыта. А, значит, с другой стороны попробуйте. А заднюю дверь именно? А, ну, или заднюю, или переднюю. Ну, сигнализация должна открывать все замки, в принципе. Нет, закрыто все. А ну, переднюю попробуйте. Нет, все закрыто. Ага, так, сейчас. А ну, я сейчас по второй линии. А ну, Петр Иванович, говорит, закрыта машина. А просит посильнее дергать, там что-то у него замок заедает, по-моему. Петр Иванович, сейчас, секундочку. Заднюю ляду попробую. Вот, заднюю. Заднюю лязу, это что? Багажник, багажник попробуйте. А, багажник? Да, да. Я не могу. Нет. Алло, Петр, не могу открыть. Не получается там. Алло. А где вы говорите ключ? Так, а, ну вот для этой машины Peugeot черный. Сейчас, сейчас, я... Алло, алло. Алло, Андрей, смотрите, видите там вот сливная труба возле арки коричневого цвета? Да. У него там лежит запасной брелок. Возьмите, пожалуйста, ну там, засуньте руку... сливную трубу, буквально там брелок сразу достаньте, откройте, возьмите iPhone и закройте и положите, пожалуйста, на место. Он там такой в маленьком пакетике. Вот сливная труба возле арки, вот засуньте туда руку, там есть в пакетике маленький брелочек такой. Тут все во льду. Ну, там, я думаю, можно засунуть руку, чтобы достать. Ну, вот Петр Борисович сейчас просто на связи, говорит, пусть он возьмет дело, потому что не может сейчас выйти, он кто-то с ребенком очень сидит. Так давайте, может, я зайду? Алло. Алло, алло. Алло, да, может, я зайду? Просто тут труба замерзшая полностью, тут все во льду. Я не могу его даже сломать. Спрашивает, может, он к вам поднимется? А, да, да, понял. Не, говорится, достаньте ключ, откройте машину, заберите вот этот свой айфон и, ну, шампанское положите на сиденье. Оно не открывает. Причем в том прикол, что эта труба замерзшая, она не может, я не могу открыть ее. А, труба замерзла. Там просто, понимаете, отверстие трубы все во льду, и этот лед замерзший. Ага. Так, а ну сейчас... Алло, Петр Борисович, труба замерзла, не могут достать брелок. Сейчас, говорит, через 10 минут спустится, Андрей. А вы можете со мной на связи побыть? Алло. Да. Да. Алло, Андрей. Алло. Да. Вот он сейчас мне позвонил, говорит, что под оранжевой фишкой, там есть какие-то оранжевые фишки возле стены? Да, есть. Вот под какой-то из них лежит брелок. Сейчас я посмотрю. Ага. Нету. А сколько там фишек? Там одна или сколько их там? А нет, тут еще одна есть. Ага, посмотрите. Не, нету. Тут три фишки, по три на нету. Блин, да что ж такое? Так, сейчас я уточню, перезвоню. Алло? Алло. Да-да. Алло, ну что там? Сейчас вот как раз он на связи. Да-да. И что? Красная палатка? Ой, Андрей, а вы видите через дорогу красную палатку? Говорит, там его мать торгует, сидит. Ну? Вы видите, да? А подойдите, попросите, пожалуйста, чтобы она вам машину открыла. У нее есть тоже запасные ключи. А он не может спуститься? Он просто с ребенком сейчас, с маленьким. А я могу зайти? Ну, или папа тут зайдет? Брони подходили к нему. Просто подойдите, там его мать, говорит, палатки торгуют. Вот красная палатка, я просто, ну, не знаю, но вам там виднее, вы на месте находитесь. Попросите просто, скажите, сейчас. Что... Петр Иванович попросил открыть машину Peugeot черную. Сейчас. Пошли. Пап, я сейчас. Сейчас. Это не его мать. А, это не его мать? Ну, сказала нет. Ага. Так, понял. Сейчас, одну секундочку, надо перезвонить, уточнить. Да. Алло, позвоните в домофон в 21-ю квартиру, сейчас он вас будет. Ну, если честно, я не хочу заходить. Ну, так вы же сами предлагали зайти к нам. Ну, я тогда с папой зайду, хорошо? Ну, заходите с папой, да. Папу Захар зовут, да? А? Папу Захар зовут? Нет. Ну, вы же говорили... Это Захар, это мой друг. А, вы втроем там. Ну зайдите хоть вдвоем, чтобы. Да, вот. Чтобы главное не втроем. Ну я зайду тогда с папой, я и папа. Хорошо, заходите с папой. Алло, Андрюх, ну что там? Привет. Это Сергей. В общем, честно скажу, надо мной тут просто прикалываются. Это как? Ну, я типа приехал по адресу, где мне должны телефон отдать, а надо мной тут прикалываются, говорят, посмотреть там-то, открыть машину, положить туда шампанское, забрать телефон. Я смотрю, никаких ключей от машины нет, а теперь вообще прилагают в квартиру зайти. Так, так зайди, забери телефон. Да стрёмно. Фух. Так а что ж делать нам? Нам же надо как? Ну они не могут, ну это взрослые люди, как они могут прикалывать? Ну сейчас вот папа подойдет, а я с папой зайду. Наберешь меня? А? Наберешь меня потом? Ну, хорошо. Все, давай. Алло. Андрюх, ну что там? В общем, я не осмелился подняться. Так, и что делать будем? Я не знаю, честно. Походу, надо мной реально прикалываться. Ага. А ты, то есть, правду сказал, что это действительно там твой телефон, твоя мама, да? В общем, алло. Ты же правду говорю, да, сказал, что это телефон твоей мамы? А, смотри, это мамин телефон. Ну да, ну это ж, ну, правда, да? Да. Ну и NewSip на заставке, да, был, как ты говорил? Да. А вот смотри, как тебе объяснить, NewSip, да? А ну, прочитай задом наперед, NewSip. Писюн. Писюн, как у твоей мамы мог писюн на заставке быть, скажи мне, пожалуйста. Это ты, получается, над нами, да, прикалывался, говорил, что твой телефон? Ну, так, может, ты покаешься, правду расскажешь? Так будет проще для всех. Ну, рассказывай. Признаю. Признаешь ошибку, да? Да. Как ты считаешь, ты будешь таким больше заниматься или нет? Да нет, конечно. Вот, а зачем ты вообще решил вот так вот сделать? Ах, видели бы, какой у меня телефон. Ну так это ж не значит, что кто-то тебе должен отдать другой телефон. Окей. Что окей? Это не значит. Ага. В общем, ты каешься, да? Да. Это хорошо, это похвально. Ты не против же, да, что ты на YouTube попадешь? Да в курсе, я сразу это понял. Я говорю, ты не против, что ты на YouTube попадешь? Да не против, конечно. Все, ну, давай, спасибо. Давай.